298. Матерь Агни-йоги. В этой работе принимала участие и я. И трудно было сочетать космическую работу и связанный с нею отрыв от Земли с жизнью земною. Трудно жить в мире сём, будучи не от мира сего. Но мы и наши в этом мире должны стоять твёрже и ориентироваться лучше, чем обычные люди. Это нужное свойство приспособляемости к вещам и условиям следует развивать в себе постоянно. Оторванная от жизни мечтательность не свойственна нам. Наши мечты, практически творческие, долженствующие воплотиться в жизнь, и говорят, и мыслят, и действуют четко и определенно люди, близкие нам. Практическая сметка, быстрая смекалка, любимые нами черты в характере человека. Их можно упражнять и развивать, и чувствовать радость и удовлетворение, когда они успешно проявляются в жизни. Чтобы удивить народ смекалкой, немало ее надо иметь самому. Решение в том, чтобы при сосредоточении мысли на любом явлении, предмете или вопросе они расширяются, как бы раскрывая свои дальнейшие возможности и новые сочетания своих элементов и освещая лучшие их комбинации. Смекалка приходит именно этим путем. Причем долгая практика и опыт делают процесс быстрым и почти молниеносным. Но глубокое сосредоточение, хотя бы и краткое, нужно. Хочу, чтобы и вы ввысь устремлялись, крепко ступая, шли по земле.